Среди ночи он проснулся от воя пожарных сирен и выглянул в окно. Во дворе горела Русиновская «Волга». После того, как залили огонь, от машины остался черный остов на обгоревших и спущенных колесах. Он понял, что игра с огнем становилась очень опасной. Телефон, как и должно быть в таком случае, работал исправно и как бы провоцировал снять трубку и набрать номер Савельева. Но это было слишком просто. Перед тем, как сдаться, следовало нанести противнику максимальный урон и тем самым хоть как-то отомстить за попранную свободу и честь. Иван Сергеевич почти никогда не носил своей полковничьей формы, но всю жизнь считал себя офицером. Утром пришел работник милиции и сказал, что машина подожжена группировкой подростков, которые объявили интифаду буржуям, и теперь палят коммерческие палатки и все более-менее престижные автомобили. Иван Сергеевич не стал его переубеждать, ибо милиционер пришел заведомо убежденным. Он знал, что такое официальная версия. Потом он сходил на переговорный пункт и позвонил генералу Исаеву. Трубку взял какой-то мужчина, видимо, зять. Насколько помнил Иван Сергеевич, у бывшего нелегала рождались только девочки. «Можно, Валерий Николаевич?» — попросил он. «Кто спрашивает?» — не сразу ответила трубка. «Да, мне его товарищ. Скажите по-цемлянску, знакомы. Назовите имя». «Не могу, на всякий случай», — сказал Иван Сергеевич. «Понимаю». «Валерия Николаевича больше нет», — ответил мужчина. Иван Сергеевич на мгновение потерял дар речи, потряс головой. — Его убили? — Нет. — Он покончил с собой. — Он не мог, — крикнул Иван Сергеевич. — Он был сильным человеком. На том конце провода ему стали доверять. К нему стучали, выламывали дверь. Не выдержал. «Ну, хоть одну сволочь ты прихватил с собой?» «Нет». Выстрелил себе в висок. Иван Сергеевич повесил трубку и неожиданно для себя заплакал прямо здесь, в телефонной будке. Потом опомнился, вытер слезы и ушел домой. А дома ощутил, что наливается серой свинцовой тяжестью. «Подвернись сейчас кто под кулак, и пистолета не нужно». Несколько минут он походил у телефона, затем решительно сорвал трубку и набрал номер, указанный в визитной карточке. Ответили почти сразу. «Я вас приветствую, коллега», — сказал он и положил трубку. «Машина должна завертеться немедленно. Пусть теперь шведы уберут Савельева из Валькирии и ждут, когда придет к ним Иван Сергеевич, чтобы занять освободившееся место. А поскольку он не придет, то начнется, если не развал фирмы, то приличный кризис власти. Глядишь, нынешним летом им будет не до экспедиции на Урал». Потом он взял ножницы и перед зеркалом остриг бороду и волосы начисто. Подбородок и щеки выбрил, но с головы повозился, получилось лесенкой, и потому пришлось намыливать и брить Подкотовского. Затем Иван Сергеевич собрал чемодан, обрядился в военную форму и глянул на себя в зеркало. Сам он себя не узнал. Но неизвестно, какие фотографии получил Топтун, дежуривший у подъезда. Прежде чем выйти из дома, он зарядил пистолет, загнал патрон в патронник и положил в правый боковой карман кителя под руку. Хорошо успел вооружиться у Савельева. Топтун Ивана Сергеевича, молодой парень в куртке и доспехах рок-металлиста, торчал во дворе возле обгоревшей машины, тусовался в одиночку. Значит, где-то на улице возле дома стояла машина сопровождения. Иван Сергеевич набрал номер телефона оперуполномоченного милиции, который приходил по поводу пожара, и сообщил, что один из поджигателей сейчас находится около своей жертвы, а еще несколько таких же шныряют по подъездам. Потом он позвонил оператору на пульт, поставил квартиру на охранную сигнализацию и запер дверь. Спустившись в подъезд, Иван Сергеевич стал у двери, поджидая, когда во дворе появится опергруппа. Но вместо нее на большой скорости во двор влетела милицейская машина. Два ОМОНовца в бронежилетах положили топтуна на землю, двое других бросились в крайний подъезд. Немедля, ни секунды, Иван Сергеевич вышел на улицу и свернул за угол дома. Какой-то драный москвич с водителем торчал у обочины, словно поджидая пассажиров. Пришлось пересечь соседний двор и уйти на другую улицу. Там он сел в автобус и отправился на вокзал.